Глава 24. «Нет, ну вы посмотрите на них!» – всплеснула руками подошедшая Маска. «Мы тут с ног сбились, по всему залу разыскивая эту парочку, а они милуются!» грозно сверкнув глазами в сторону нахалки, собиралась уже послать ее куда подальше. Только больно уж знакомым показался этот капризный тон. «Вилка? Ты что ли?» Девушка ненадолго открылась, и я узнала ее сияющую мордашку. За показной строгостью проступала шальная улыбка счастливой женщины. Не мудрено, если за ее спиной маячил брюнет с янтарно-зелеными змеиными глазами. Долго отчитывать или злиться блонди не смогла и с радостным визгом бросилась мне на шею. Пообнимались мы с таким воодушевлением, будто 100 лет не виделись, а не каких-то 3 дня. Тут и Суоки подоспела вместе с Сёмой и Лайса с Надин, что удивительно, также в компании кавалеров. «Арина?» – с надеждой спросила я, высматривая бывшую служанку в той стороне, откуда пришли девчонки. «Она занята немного», – наклонившись ко мне, прошептала Виолетта. «Нейтрализует приворотное, которым все тут одурманены. Кстати, вино пить не советую». «А я уже?» – испуганно посмотрела на Шивара, невольно ища у него защиты. И он, почувствовав волнение, заключил в кольцо рук и прижал к себе. «От 1-2 бокалов ничего не будет, тем более что ринка действует не хуже зелья. Дня на 3 хватит. Но лучше не усугублять, а то кто его знает, вдруг большая доза все испортит. Нам некогда было проверять на практике. Лучше скажи, где вы договорились с Шуем встретиться?» «Шуй?» Я как-то сразу сникла. Про этого гаденыша совершенно забыла, как и о его матримониальных планах. А ведь он не даст мне выйти за того, кого люблю. Ненавижу эту сволочь. «У нас есть план», – заговорщицким тоном поделилась Блонди. «Гляди, узнаешь?» Из-за спин друзей выступила леди Улиша. Угадала ее скорее по тоскливому взгляду. Внешне она совершенно на себя была не похожа. «Какой же план?» Горящие энтузиазмом и озорством друзья меня настораживали. За километр ощущался запах чистой воды авантюры. Но когда это я поступала правильно? Выслушав, что придумали девчонки, не смогла удержать коварной усмешки. «А сработает?» «Надо только подать пример, рискнуть. Мы с Зимом готовы, Суоки с Эмильеном тоже. Дело за вами». «А как же...» По спине пробежался легкий холодок, когда я с опаской и надеждой посмотрела на Шивара. Для меня брак с ним был, несомненно, ответственным шагом. Но истинный союз на уровне единения душ пугал. Все-таки знала этого мужчину всего ничего, и хоть подсознательно ощущала, что он моя половина, тот, с кем вечность покажется мгновением, опасения, что со временем чувства угаснут, тогда как мы будем связаны навсегда, оставались. «А ты что скажешь?» Я и мечтать о таком подарке не смел, с тех пор, как впервые увидел, и когда узнавал тебя, открывая что-то новое при каждой встрече. Так что да, я готов назвать тебя женой перед богиней и духами предков, в жизни и после смерти. Где бы мы ни были, всегда найдем друг друга и будем вместе». «Ну вот», – часто заморгала, чтобы прогнать накатившие слезы. «И как в такого не влюбиться?» «Согласна. Меня едва хватило на то, чтобы выдохнуть ответ, как снова оказалась задушенной в родных объятиях». «Адель», – Блонди отвлекла меня от жениха, – «это еще не все. Во время обряда принято подносить дары Ариноии, а мы, сама понимаешь, не смогли бы пронести ничего такого. Да и нематериальные ценности важны богине. Каждый должен отдать что-то дорогое, уникальное, подтверждающее серьезность намерений и чувств. И когда дары будут приняты, появится шанс на одну просьбу». «Вилка, да что такого я могу ей предложить-то? Нет у меня ни денег, ни драгоценностей и...» «Чего-то ты не договариваешь», Занервничала что-то подружка и в глаза взглянуть боится. Ну, от этого обряда отказались очень давно и не без оснований. Бывали случаи, когда пары погибали или оба лишались дара. «Ты знал?» – метнула недовольный взгляд на степняка. Он выдержал, не отвел глаза, лишь кивнул в ответ. «И в чем смысл так рисковать?» «Брак, заключенный по древним обычаям, нерушим. Поднять руку на любого в истинном союзе – величайшее преступление, потому что это оскорбление самой Ариноии, отметившей влюбленных благословением и дарящей им покровительство. Храмовники проводят малую церемонию, соединяя на уровне телесном и мирском. Богиня же объединяет любящие сердца на более высоком, духовном уровне. Как-то так». «И вы все согласны?» – медленно обвела друзей взглядом, всматриваясь в каждого, ища сомнения или еще какие-нибудь признаки того, что все это не розыгрыш и не глупая шутка. Но нет, решительность, искренность и вера в то, что все получится. «Так, ну, все с вами понятно. И вы уверены, что Воромей последует нашему примеру?» «Не может не последовать. Не может. Как вы, леди Адель?» «Рина?» «Ринка!» Поначалу опешила, когда какая-то брюнетка подслушала разговор, да еще и влезла с советами. А потом сообразила, что это та самая девица, с которой столкнулась у входа. «Девчонка несносная, иди сюда, обниму!» «Я волновалась. Шуй сказал, что сослал тебя в тьму тараканью». «Надо торопиться. Идемте, я знаю место, где можно спокойно уединиться». Девушка подвела нас к огромной нише, куда нырнули мы с Ульянкой, она и Вилка. Остальные должны были расположиться у входа и не дать посторонним увидеть то, чем мы там собирались заняться. Ничего, в общем-то, криминального. Мы с Улишей разделись, чтобы обменяться платьями. Поскольку комплекции были разными, не торопились с переодеванием. Я еще в самом начале скептически отнеслась к этой идее, но меня заверили, что все получится. Как? Все дело в амулетах иллюзий, которые вручила Рина. «Как такое возможно?» Совершенно не узнала себя в зеркале. Тощая, блондинистая дылда с большими глазами и не слишком привлекательной внешностью. Зато Ульянка подобрела, порыжела и спокойненько втиснулась в мое платье. Под маской и не отличить. «Магия духов», — доверительно поделилась подружка. «Твой будущий муж — великий шаман. Единственное, что пришлось сделать, это принять Улишу в рот Ир-Орга. Иначе не подействовало бы. Так что она теперь Шивару кто-то вроде младшей сестренки». «А я? Я ведь не жена еще». «О, не переживай. Оргские духи от одного твоего имени дрожат». Рина весело подмигнула. «Чем-то ты их напугала, что боятся дайкоты». Скривив нос, сделала вид, что принюхиваюсь к чему-то. Лукаво посмотрела на девушку, шаркнув по полу ножкой, после чего обе прыснули со смеху. «Ладно», — отсмеявшись, рассказала Ульянке, где должна встретиться с Шуем, и проинструктировала насчет поведения. «Она должна изобразить покорность, безумную влюбленность и желание во всем угодить. Впрочем, разберется, не маленькая. Единственное, о чем спросила, как она решилась связать жизнь с мужчиной, который ее предал. Понимает ли, что может встретить настоящую любовь, но изменить что-либо тогда уже не получится. Да и риск огромный. Если Улиша любила Воромея, то он нет. Ну или делал вид, что она ему безразлична. Хотя тут сложно все. Получалось, Шуй будет думать, что женится на мне, а не на экономке. А как же искренность чувств? А гнев богини, когда обо всем узнает?» «Она женщина, как и я», — грустно улыбнувшись, ответила Улиша. «Я готова жизнью рискнуть ради того, кого люблю. Если уж Ариноя покарает за ложь, то только меня. А Воромей в худшем случае лишится дара, станет обычным человеком. Храмовники быстро найдут ему замену. Но я все же надеюсь...» «Ах!» — махнула рукой. «Будь что будет. Так я хотя бы спасу его. По осторожному взгляду, брошенному в сторону моего шиварчика, догадалась, что тот ни перед чем бы не остановился, и Ульянка об этом знала. «Ладно, иди уже», – проводив подругу, с уважением посмотрела ей вслед. «Понимает, что может не пережить обряда, и все равно рискует. Смогла бы я так? Кто знает. Но если выживет, заберем с собой. Как-никак она теперь родственница». «Хм, Шивар!» – поманив мужчину за собой, скрылась в нише. Орк не заставил себя ждать и сразу же воспользовался моментом, чтобы еще раз поцеловать меня. Может, никуда не пойдем? Все трудности и проблемы отошли на второй план, и размышлять о чем-то постороннем рядом с таким красавцем было совершенно невозможно. «Надо», — коротко ответил степняк и снова обрушил поток нежности и поцелуев. Что нам точно надо, так это остановиться, а то застукает кто-нибудь. Отдышавшись, будто пробежала марафон, прильнула к могучей груди. «Скажи, великий мой, а как ты управляешь духами?» «Так ведь через дерево духов». «Дерево? И где оно? Что-то не заметила, чтобы ты с собой дерево носил». «Я еще сам не привык», — горделиво ответил Шивар. «После того, как ты вернула нашему племени, мне, великую реликвию, она ожила и начала расти. Почти до потолка вымахала. Процветание роду обеспечено на много веков вперед. Не знаю, как у тебя это получилось, но духи откликаются на любую просьбу». «А сейчас можешь их позвать?» «Вообще-то, это лучше рядом с источником делать, но попробую». Шивар чуть отстранился и, прикрыв глаза, сосредоточенно замер. Только губы шевелились, бормоча что-то непонятное. Как и в тот раз на арене, воздух вокруг орка сгустился, и в нем стали проступать очертания нечеловеческих фигур. Явились четверо воинов в полном боевом параде, при бусах, набедренных повязках и куче оружия. Сначала на прозрачных рожах мелькало недовольство, потом они замечали меня и падали на одно колено. Хотя падали это как-то неправильно в случае с призраками звучит. В общем, застывали в коленопреклоненной позе с лицами нашкодивших щенков. «Невероятно!» – выдохнул Шивар, смотрящий на это действие выпученными глазами. «Чтобы духи предков повиновались кому-то, кто не единый по крови! Не бывало такого! А они еще и полную власть признают! Адель, ты по положению теперь выше главного шамана племени!» «Ведь даже он не смеет им приказывать, а только просит о помощи». «А чего они застыли-то?» – оробела я. «Говори с ними, они не смеют начать первыми. Ты ведь не просто так их хотела вызвать». «Не, я это... «Как вас звать, ребятки?» – растерялась от неожиданности. «Думала, пока Шивар будет с этими духами общаться, я и протолкну идею посильной помощи Ульянке. Как-никак, а родственница теперь? Не должны отказать. А вот до дела дошло, и у меня нормальные слова куда-то пропали. Все муда, бэ». «Оркат ир орга», — представился самый важный орк с седыми прядями на висках. «Кайяш ир орга», «Нагол ир орга», «Шагар ир орга». «Аделаида Марковна я. Рода Злобиных. Рада знакомству». С перепугу назвалась в ответ полным именем. «Ребята, тут такое дело?» «Ну, тут духи вроде как оживились, когда я им чин по чину представилась. Еще больше зауважали, наверное. А когда выяснилось, что надо женщину защитить, и не просто так с улицы, а представительницу их рода, то каждый не приминул стукнуть себя пяткой в грудь и торжественно поклясться, что сделает все возможное и невозможное, чтобы, значит, спасти и осчастливить. Да, счастье и долголетие одной горделивой особы было основным условием, а то она и помрет с улыбкой, если своего шуя спасать ринется. Меня заверили, что все сделают в лучшем виде, даже богиня не найдет к чему придраться. Мол, недаром у ир-оргов В предках великий народ числится, который ведет существование от начала времен. Прежде чем отпустить духов, строго наказала им следить за каждым членом рода, оберегать по мере возможностей, наставлять на путь истинный и все такое. Ну, это я в раж вошла, потому как возмутил тот факт, что эти бездельники, видя страдания потомков своих, сидят сложа руки. А там этих духов, правда, рангом помельче, чем те, что явились на зов Шивара, тьма тьмущая. Ага, в своем эфирном мире обитают они, собственно, за счет того, что детишки тут чествуют их каждый праздник, жертвы всяческие приносят. Да вот только чем старше дух, тем меньше о нем помнят. Разве что о героях, вроде этой четверки. Вот и корешок засох, и являться им раз от разу тяжелее на зов. А о том, что связь должна быть обоюдной, и надо самим что-то делать, чтобы тебя поминали добрым словом, да живой манной делились, как-то не судьба догадаться. Так что политика партии у нас теперь такова. Хочешь и дальше существовать в виде духа? Будь добр, выбери потомка, присматривай за ним, да помогай. А он в ответ и ягненка в твою честь зарежет, и добрым словом вспомнит, почет и уважение окажет. Так-то вот.